Нервные расстройства. Перфекционизм не только служит причиной нервных расстройств, но и сам по себе может быть рассмотрен как форма нервного расстройства, обеспокоенность неудачей. Поскольку в максималистском подходе маленькие неудачи не отличаются от больших, то в глазах перфекциониста практически каждая ситуация грозит перерасти в катастрофу. В результате из-за навязчивой обеспокоенности такими надвигающимися катастрофами перфекционист ощущает нарастающую тревогу и временами паникует. Есть и другой аспект тревоги и депрессии перфекционистов. Это их консервативный, жесткий склад ума. Число депрессивных расстройств во всем мире увеличивается из-за высокого темпа изменений. Ежедневно меняется ситуация на рынке, появляются новые технологии, распространяются новые методы работы и образ жизни. Застывшее перфекционистское восприятие правильного способа ведения дел и образа жизни постоянно проверяется на прочных внешним миром, подвижным и временами непредсказуемым. Перфекционизм представляет собой проблему даже 3000 лет назад. Но с учетом относительно стабильного мира, тогда при этом возможно было выжить и даже преуспеть. Сегодня переход от перфекционизма к оптимализму становится жизненно важным. Консервативный склад ума не годится для нынешней изменчивой эпохи, и это одна из причин, по которой растет уровень депрессивности и числа самоубийств среди молодежи в США, Китае, стране, переживающей беспрецедентный рост, и во всем мире. Оптималист, как более гибкий и открытый изменениям человек, лучше способен справляться с постоянно меняющейся обстановкой. Хотя он периодически тоже вынужден приспосабливаться к переменам, в нем присутствует готовность к ним и уверенность в себе, которые необходимы для того, чтобы иметь дело с непредсказуемым и неопределенным. Перемены – это не угроза, а вызов, неизвестное, которое не пугает, а завораживает. Разминка. Боретесь ли вы с качествами, свойственными перфекционисту? В каких сферах своей жизни вы оптималист?